Есть минуты, когда не тревожит роковая нас жизни гроза. Кто-то на плечи руки положит, кто-то ясно заглянет в глаза. И мгновенно житейское канет, словно в темную пропасть без дна, и над пропастью медленно встанет семицветной дугой тишина. И напев заглушенный и юный, в затаенной затронет тиши, усыпленные жизнью струны, напряженный, как арфа души.